«Просто куча», – проворчал я, понимая, что выбора у меня действительно нет. Мало того, что мне кинули этот титул, как кость, так еще и обеспечили ненависть к выскочке всех родовитых дворян королевства, словно мне мало проблем с поводырями. «Хочешь, я поговорю с Тараком Возгорем?» «А и поговорите». Уже решив отмахнуться, я неожиданно передумал. «Не все же мне одному расхлебывать эту кашу. А еще вставьте на место мозги поводырям-христианам. Я подготовлю священников в твой приход. Что еще?» Перешел на деловой тон кардинал, тем самым заставляя задуматься и меня. «Бесплатный провиант по всему маршруту нашего следования к месту боев, прямое подчинение верховному воеводе и право на все захваченные трофеи. Жадность – это грех, сын мой», – нахмурился священник. «Совершенно согласен, но от своих требований я не отступлю ни на шаг. Мне еще поводырям вознаграждение платить. У тебя есть гномы, которые не зря так интересовались Лукдергом. Только не нужно считать ни мое золото, ни моих гномов. У короля гривен наверняка больше. Врадак может воспротивиться твоим требованиям», – с сомнением покачал головой кардинал. «Тогда передайте королю, что как ярл я выставлю сотенную дружину, но считать начну с наездников на верховых коваях, а не на хидеях. Этот отряд можно будет использовать разве что в разведке». «Это не по-христиански», — нахмурился кардинал. «О душе, отче, я подумаю, когда разгребу все это да». Осекся я, увидев недовольную гримасу кардинала, «разгребу все те милости, которыми меня осыпал король». «Хорошо», — решительно кивнул кардинал, «подчинение и трофеи я вырву, чего бы это ни стоило, а провиант обеспечит церковные приходы по пути следования в качестве добровольной помощи воителям. Так, теперь мне нужен целитель, лучше два». Второе требование почему-то было встречено кардиналом намного спокойнее. «У церкви есть свои целители, так что поделимся. В обмен с тебя верховный хорох для школы королевских телохранителей». Врадак поспешил вырезать всех дворцовых хорохов, забыв, что некому будет готовить ведьм и погонщиков смерти. Странно, что он и от них не избавился, заменив монахами. «Постараюсь договориться, но на верховного можете не рассчитывать. Пойдет один из его учеников». «В каком смысле договориться?» – удивился кардинал. «Я дал им всем волю». «Как?» Эта новость почему-то шокировала кардинала. «По заветам Христа о милосердии», — укоризненно проговорил я, пряча улыбку. Мой крестный даже немного покраснел. «Достойный поступок, но уговорить хороха для школы все-таки нужно. В обмен получишь троих целителей от церкви на время войны». «Ну, тогда мы договорились», — довольно улыбнулся я под осуждающим взглядом крестного. «Теперь можете вручить грамоту на владение. Худшей церемонии присвоения титула и придумать нельзя». Впрочем, искренность, с которой кардинал осенил меня крестным знамением, была мне намного дороже любой пышной церемонии в королевском дворце. Дальше был переезд в мастерскую королевского татуировщика, где в мою татуировку на виске были вплетены еще две веточки рунной вязи. Затем слишком уж широкоплечие монахи кардинала вернули меня на набережную. Весь этот путь я проделал в кардинальской карете, то есть абсолютно инкогнито. Обратное путешествие к озеру заняло около полутора суток, сказалось то, что приходилось плыть против течения, а значит делать вдвое больше остановок на отдых, просушку и охоту для Акаэси. Плюс ко всему, плыли мы исключительно в надводном положении, ввиду пустоты артефактных баллонов. На случай недовольства речной гвардии у меня имелась королевская грамота. Вот только нас почему-то никто не останавливал, хотя мы разминулись с 5 патрульными дракарами. За 3 дня моего отсутствия во владении Мен ничего не изменилось, окрестности озера, как и долина, жили своей размеренной жизнью. Ничего, нежиться в покое моим подданным осталось недолго, скоро я разворошу эту тихую заводь. Для начала сразу же после прибытия я вызвал к себе Возгоря и Драгона. Оба поводыря вошли в мой кабинет с явной настороженностью на лицах. «Правильно, господа», — подтвердил я их догадки, — «жизнь делает очередной вираж. У меня 2 новости. Начну с хорошей. Неопределенность в отношении корпуса закончилась. А плохо, не для всех, конечно, то, что теперь корпус перепрофилируется в личную дружину Ирла. Возгоря затрясло от злости, а вот Драган, зная мою натуру, не спешил отчаиваться. «И кто этот ярл?» – спросил командир наездников на Хидеях. «Некий Владислав Воронов, ярл Лук-Дирк. Как это у тебя получается?» – негодующе выдохнул Возгарь. «Оно и понятно. Если раньше я почти дотягивался до его статуса, то сейчас переплюнул. Плохо у меня с везением. Ты издеваешься. Второк, заткнись», – как всегда проявил благоразумие Драган. «Представь, сколько проблем принес ему титул. Завидовать здесь явно нечему, по крайней мере, пока. Наконец-то хоть кто-то меня понял», — искренне сказал я командиру наездников на Хидеях. «И как ты себе это представляешь?» — набычился второк, наконец-то переключившийся на деловой стиль. «Очень просто. Кто хочет остаться со своими питомцами, приносит мне вассальную клятву. Остальным, скатертью дорога. Можно выкупить питомца». «Увы, нет», — жестко ответил я, потому что правильно понял полунамеки в королевских грамотах. «Теперь они будут или сражаться за короля под рукой Ярла, или погибнут вместе с теми, кому не понравится королевский приказ. Так что никого отпускать на убой я не собираюсь. Да и ни у кого из вас денег не хватит на выкуп. Вы старшие корпуса, вам и решать все со своими людьми. Завтра утром поводыри приносят присягу либо покидают долину. Оставшиеся будут получать ежемесячно 200 золотых. С обслугой я договорюсь отдельно. А послезавтра мы идем на войну». Отправив руководство корпуса переваривать новости, я вызвал Элбана. «Командир, и что у вас за дар такой, получать в подарок всякий мусор?» — вскричал мой управляющий, дочитав грамоту на владение. «Здесь же из поселений указана только наша долина и ни одной крестьянской деревни. Ни одной. А горы Лук-Дирк пусты, как голова моего племянника. Думаю, ты не прав», — успокаивающе положил я руку на плечо Элбана. «Причем не прав и в отношении гор, и в отношении Вагана. Что-то же здесь искали гномы, и наши торговые дела показывают, что не все так плохо, как кажется. Давай пока повременим с истериками. Я скоро ухожу воевать, а ты потихоньку прикинь, что мы можем с этого поиметь. Гурдага распинать и пытать пока не нужно, но тихонько подпоить и поговорить по душам не помешает. Остальное решим, когда вернусь». Управляющий покинул мой кабинет в таком же озабоченном состоянии, как и оба поводыря. Да и мне было о чем подумать. Зачем я поставил вопрос ребром? Да затем, что тащить весь ворох накопившихся проблем еще и в бой, слишком тяжело и глупо. Так что приходилось разрубать этот гордиев узел. Эмоциональный нарыв поводырей лопнул ночью, меня тупо попытались убить. Попытка была организована довольно грамотно. Ломиться в мои покои никто не стал, потому что выломать дверь не смог бы и осадный таран. Убийцы решили подловить меня во время посещения Рудова. У моего питомца как раз началась очередная линька, и он требовал к себе внимания. Текучая тень материализовалась в проеме между двумя верхними логовами и постаралась спрыгнуть мне на голову. Честно говоря, я ждал чего-то подобного и постоянно мониторил ментальный фон, так что легко уловил принадлежащий человеку эмоциональный всплеск. Достаточно было просто прыгнуть вперед, чтобы разминуться с убийцей. Можно было разложить бабочку и смахнуть врага еще в полете, но убивать своих что-то не хотелось. Это едва не стало моей последней ошибкой. Впереди появились еще две фигуры, а к приземлившемуся человеку, в котором тусклое освещение логовища все же позволило мне узнать командира наездников на КВХ, присоединились еще двое подельников. Но хуже всего было то, что у одного из парочки стоящих впереди убийц в руках был самострел. С этим доводом спорить трудно. Никто не собирался допускать меня до рукопашной, да и до ножей дотянуться не получится, но тоже кое-чего не учли, как и я, когда пару секунд назад не зарубил прыгуна. Главное, мое оружие было к ним ближе, чем они думали. Прутья логова любого они были рассчитаны на удар, но не на растягивание в стороны. А чтобы проделать этот фокус, ни у кого из магических зверей не было рук, точнее, почти ни у кого. Раздраженный Линькой и угрозой моей жизни, Рудый раздвинул прутья, словно камыш, и пропихнул между ними свое массивное тело. На пол логова упала пара сорванных движением броневых пластин с груди Сагара. Человек с самострелом быстро сменил цель, но болт лишь звякнул об уцелевшую в процессе Линьки броню. В следующий миг стрелок взлетел в воздух и поломанной куклой ударился о прутья противоположного логова. Второго киллера Рудый пнул как мяч с таким же финалом. Три фигуры с другой стороны прохода на мгновение застыли. Дальше, хуже. Сверху послышался рык КВФ. Они, конечно, могли с этого начать, но возбужденных они я бы почувствовал раньше, чем людей. Мой ментальный приказ притормозил чужих питомцев, а через секунду Рудый добрался до их хозяев и окончательно осиротил бедных зверей. Волна душевной боли КВФ ударила по моему мозгу словно кувалдой, но через секунду стало легче. Непонятно откуда вывалившийся верховный Харах присоединил свой посыл к моим усилиям, и тройка завывающих от горя зверей наконец-то уснула. Интересно, почему птицелюд вообще не предотвратил это покушение? Скорее всего, возможности Хараха все переоценивают. «Позаботьтесь о них!» — крикнул я Хараху, указывая на уснувших КВФ, а сам начал загонять разошедшегося Рудого обратно в клетку. Сагару было плохо. В соседних клетках бесновались его братья. Стресс усугубил Линьку, так что меня ждет еще тоночка. Рудый бился о стены своего логова, сдирая с тела целые сегменты панциря. К счастью, грубая кожа в Линьке не нуждалась, иначе здесь все было бы залито кровью. Не самое приятное зрелище, к тому же рассматривать линяющего они мне было некогда, все внимание отнимал контроль эмоционального состояния питомца. Рудому было очень больно, и, как все силачи в такие минуты, Сагар напоминал маленького ребенка, не понимающего, почему он должен испытывать такую боль. Мне же оставалось лишь просто быть рядом и утешать. Наконец-то старая броня слезла полностью, и Рудый начал подтягиваться. Довольно зрелищный процесс. Казалось, что тело зверя было скомкано в тесной оболочке, а сейчас оно наконец-то освободилось. Сагар начал выгибаться, постанывая от удовольствия. Хрящи с громким хрустом становились на новые места. Каждый раз, линия, мой питомец становился выше на добрый метр. Теперь он стал менее коренастым и худым, как скелет, но мышцы и новая броня скоро нарастут. Впервые за несколько месяцев Сагар встал ровно, почти достав до трехметрового потолка, и широко раскинул длинные лапы. Зрелище еще то. Любой монстр из голливудского кино удавился бы от зависти, а человеческие персонажи закончили бы сюжет на первых минутах, посредством разрыва сердца. Раньше и мне было немного жутковато, но не сейчас. Потянувшись в последний раз, Рудый встал на четвереньки, и даже в этом положении его голова находилась выше моей. Затем зверь лег на пол и обиженно заскулил, выпрашивая ласку. Я провел рукой по пока еще мягкой броне на его лбу, ощутив бурную радость в ответ. Словно щенок, ей-богу. Мучения Сагара закончились за пару часов до рассвета, и только тогда я смог выйти из логова. Сразу стало понятно, что ситуация в моих владениях кардинально изменилась. Вдоль всего логовища были рассредоточены харахи, державшие всех они в глубоком сне. Возле логова Рудова, площадки для кормления и у выхода в коридор замерли, словно отлитые из бронзы, приземистые фигуры гномов в полном боевом облачении. Людей в логовище не было вообще. Гурдок, опознал я гнома по торчащей из-под шлема недавно подпаленной в экспериментах бороде, что здесь происходит. Порядок, лаконично ответил гном, и в чем-то он был прав. Никого хоть не убили, только тех, кого вы прибили сами. «Мастер Вой, и на том спасибо», — буркнул я, направляясь к выходу из гномьего поселения. Когда вышел под звездное небо, меня посетило легкое ощущение дежавю. Опять у входа в подземелье собралась толпа людей, намного превышающая защитников ворот. Но в этот раз Элбан защищал металлические ворота от толпы поводырей и обывателей. С ним были два десятка седобородых солдат из обслуги, а также Али с Зеленым. Как ни странно, рядом с ними стоял Виндраган в компании дюжины поводырей в броне наездников на хидеях. «Ему можно верить», морщись от боли в пока еще беспокоящей ране, сказал Элбан, кивнув на Драгана. «А то бы он без тебя не догадался», фыркнул Вин, в отличие от своих подчиненных не надевший защитной личины. «Парни, а вы здесь не охренели случаем?» Уже немного отойдя от удивления, спросил я. «Владислав, все серьезно», предупредил меня Драган, но я лишь отмахнулся от его слов и шагнул вперед. Ровный свет магических фонарей над входом в подземелье соперничал с мельтешащим пламенем принесенных людьми факелов, словно подчеркивая контраст между моим спокойствием и нервозностью толпы. «Я впустил вас в свой дом», — начал я тихую речь. Несмотря на все мои сомнения, теория работы с толпой все же сработала. Люди начали умолкать, желая услышать мои слова, и сегодня те, кого я приютил, попытались убить меня, желая забрать мое добро. «Они не принадлежат тебе», — послышался крик из толпы. «Ошибаетесь, именно мне звери и принадлежат. Чужую собственность можно украсть и стать богаче, но принесет ли это богатство ожидаемые блага? Вот и», — ткнул я пальцем в знакомого поводыря, — «хочешь забрать своего зверя и уйти на свободу?» «Да», — ухватился за слово «свобода» молодой воин. «А потом что? Пойдешь служить аравийцам?» «Я буду служить своей родине», — вскинул голову парень. «Брадар является королевством, и здесь только король решает, кто и как будет служить родине. Но королю ты не нужен. Точнее, не нужен твой зверь. Это неправда», — выкрикнул парень, выдавая суть этого заговора. «Боярин Возгорь!» — крикнул я, впиваясь взглядом в стоявшего передо мной командира поводырей. «Скажи своим людям, есть ли в моих словах ложь?» «Что ж, вскрывать этот нарыв было действительно необходимо. Одно дело отмалчиваться и полунамеками давать своим людям понять, что их обманывают, а второе — солгать в присутствии всех. Это правда», — выдохнул Возгорь. «Громче. Правда», — прорычал боярин. «Кто приходил ко мне с просьбой о спасении, они? Я. Но я не просил забирать их себе. Ты все подстроил. Наконец-то прорвало Возгоря. Ты хоть сам в это веришь, либо опять все мозги залило гневом и гордыней?» Уже тише спросил я. Затем вновь обратился к толпе, наконец-то вспоминая, что живу не в демократическом обществе. «Если бы не ваши таланты, завтра же они получили бы новых хозяев. Но выбора у меня нет, поэтому я сохраняю корпус в прежнем виде. Мне не нужны ваши клятвы, потому что веры им больше нет. Ваш новый командир поклянется за всех и ответит за каждое нарушение приказа и малейшие проступки своих подчиненных. Драган», — повернулся я к тому, кого хотел поставить во главе корпуса, но он неожиданно мотнул головой. «Не делай этого», — тихо сказал Вин, подходя ко мне вплотную. «В качестве командира я в тараку и в подметки не гожусь. Мы оба поклянемся тебе, и оба будем отвечать. У семи нянек дитя без глаза», — хмыкнул я в ответ. «Это смотря какие няньки», — криво улыбнулся Драган. «Ладно», — без особой радости согласился я, и через минуту оба руководителя корпуса поводырей уже приносили мне вассальную клятву. Пусть теперь они сами на пару с эмиссарами кардинала занимаются воспитанием строптивых поводырей. Клятвам двух этих людей я верил больше, чем коллективному обещанию всего корпуса. Возгорь хоть и был, несмотря на солидный возраст, норовливым, как молодой бычок, но его слову можно было верить. После рассвета словно кто-то отрезал от меня все проблемы корпуса, лишь к концу дня я узнал, что долину покинули полтора десятка поводырей, а корпус готов к утреннему выходу. Так что у меня была масса времени на подтягивание хвостов. Богдан по моему приказу срочно готовил к транспортировке обе пусковых установки с максимально возможным запасом ракет. Несовершенство конструкции гномьего изобретения требовало привлечения к походу одного из подгорных мастеров, но требовать что-либо у гномов мне не хотелось. Впрочем, все решилось само собой с приходом в мой кабинет Гурдага и Турнака. Получив свободу, Турнак отъелся, приоделся и привел в порядок бороду, так что теперь он выглядел вполне респектабельно. Гурдок уже снял броню и опять щеголял в своем лоскутном наряде, а вот Турнак до сих пор напоминал компактный танк. Не устал таскать на себе столько бронзы. По-товарищески обратился я к соратнику по ночным приключениям в столице провинции. А чего снимать, если завтра опять облачаться? Раскачивание бронированного корпуса должно было обозначать пожатие плечами. Намек на участие гнома в походе меня порадовал, но уточнить все же следовало. Гурдок, ты же говорил, что каждый мастер на вес золота. Говорил, но, увы, от Турнака под землей пользы мало. Да ладно, с такой-то силищей. Не поверил я, вспоминая рухнувшие здания. Увы, вздохнул глава гномьей части моих подданных. Работа рудокопа и архитектора – очень тонкое дело. Здесь нужна не сила, а точность. Турнак с детства был порченным. Тогда зачем вы взяли его в новое поселение? А куда его девать? Дома он был не нужен, зато здесь пригодился. Кто, по-вашему, так качественно обрушил своды галерей, что люди не смогли докопаться ни до жил, ни до тайников? Да и мы сами потом почти месяц разгребали его художество. А с вашей машинкой он справится. Начал сомневаться я в талантах Турнака. Да ты! Неожиданно взвился чересчур мощный рудокоп и, чтобы продемонстрировать всю степень своего возмущения, снял шлем, но договорить не сумел, остановленный жестом своего предводителя. Я сказал, что он безнадежен как рудокоп, а тупым его никто не называл. И с машинкой справится, и секирой поработать сможет. Спасибо вам, мастера, за такой подарок, совершенно искренне поклонился я гномам. Я не подарок, фыркнул Турнак. Самый лучший подарок, только ленточки с бантиком не хватает. Ладно, пусть Турнак занимается вашей машинерией. Обо всем договоритесь с Богданом, он теперь у ракетчиков старший. Отпустив мастеров, я начал готовиться сам. В сумку с креплениями под снаряжение Хидея отправилось почти все содержимое оружейного шкафа, начиная с ножей и заканчивая разобранными нагинатами. И только бабочка осталась сиротливо дожидаться времен, когда появится возможность с шиком прогуляться по столичным улицам. Неразборный дракон в сумку, конечно, не влез и терпеливо дожидался момента, когда можно будет угнездиться на свое законное место у седла Злюки. Броню тревожить пока не стал, и до утра она по-прежнему покоилась на манекене в углу спальни. Еще зимой я заказал себе бронзовую защиту параллельно с бехтерцем для князя. Причем не оставил продумывание всех деталей на откуп гномам, а пригласил на мозговой штурм Илбана, Драгона и кузнеца из Дунедена. В конечном итоге князь оказался в полном восторге от усиленного рунами кольчужно-пластинчатого бехтерца и островерхого славянского шелома. А вот на моем заказе гномы все же прогнули свою линию, и теперь мне предстояло воевать в чем-то напоминавшем смесь бехтерца и облегающей тело вариации облачения клонов из «Звездных войн», включая почти сферический шлем с поднимающимся вверх забралом. Впрочем, стоит признать, что двигаться в этой защите было удобно, ничего не гремело и не жало, по весу броня была легче, чем облачение всадников на ковыях. А на прочность эту защиту испытает будущая война. В следующее утро будильником не только для меня, но и для всего городка послужил многоголосый колокольный звон. Корпус впервые со времен Нанеборга выступал в массовый поход. Жители городка собрались у обочин дороги и с восторгом встречали импровизированный парад. Первыми шли верховые ковы. После мини-бунта у нас осталось только 16 разведчиков. Остальные ковы были погружены в сон, ожидая новых хозяев. Вслед за стремительными ковыями двинулись хидаи в колонну по два. Впереди ехал второк Возгарь, а за ним два десятка своих подчиненных вел Виндраган на своем буяне. Четверть сотни хидеев шли следом за стремительными собратьями, они сохранили своих седаков, потому что подчиненные Драгона слепо верили своему командиру. В арьергарде, один за другим, тяжело ступали гиганты Хахковой, неся в себе спящих симбиантов. Из Хахковой в поход выдвинулись 15 симбиотических троек. Пятеро из них имели новых поводырей, пересевших с верховых КВФ. Приручение добродушных здоровяков было делом несложным, так что проблем с передачей зверей не было. Мне с моими первыми питомцами вообще повезло, Дубок, Бим и Бом достались неопытному шкалеру только потому, что свободные поводыри уже бодались с аравийцами, а из курсантов только у меня хватило таланта для укрощения. Итого, если учесть меня и моих телохранителей, получалось 56 поводырей. До сотни мы серьезно не дотягивали, хотя, если судить по рыцарским меркам, с учетом вооруженной обслуги в количестве 5 десятков воинов даже слегка перекрывали требуемый показатель. В долине оставались 2 хахковые и большая часть харахов, которые были способны разбудить свободных верховых каваев и направить их на врага. Так что за долину я не переживал. В крайнем случае гномы впустят горожан в специально приготовленные для этого подземные бараки и наглухо закроются в скальном поселении. Парад они я наблюдал из окна своего кабинета, потому что собирался немного задержаться. Если люди внизу хотели увидеть мифического Сагара, их ждало разочарование. Мы выступим чуть позже с обозом обслуги, к тому же Рудый поедет в крытом фургоне. Он еще не отошел после линьки, и выпускать его в толпу было бы опасно. Обоз подъехал к озерному городку, когда все они уже находились на баржах, так что погрузка дополнительного снаряжения и припасов началась без промедления. Для меня с приближенными была выделена отдельная баржа на 4 отделения, в которые поместили Злюку и Хидея Фали и Зеленого. На верхней палубе разместились обслуга и ракетчики. Поход заставил меня подобрать помощников для ухода за Хидеем и Сагаром в полевых условиях. Ими стали Ваган с его товарищем-сверстником. Молодой задор парней вполне компенсировал им отсутствие опыта, да и Элбан неплохо натаскал своего племянника. Так что парни справлялись. Жизнь в походе всегда ярче домашних будней. Огромный караван из 3 десятков барж буквально гудел, разнося над гладью реки шум и гам. Были слышны и ссоры, и смех, почти 200 народу не умолкали ни на миг, и только звери, которых обыватели считали кровожадными чудовищами, мирно спали в трюмах кораблей, а неутомимо буксирующие баржи Акаиси вообще отличались завидной молчаливостью. На нашей барже жизнь тоже била ключом. Богдан постоянно о чем-то спорил с Турнаком, доводя до ума обе ракетных баллисты, которые были похожи на большие минометы с дискообразной подставкой. Сама труба миномета напоминала сороконожку с 5 парами ножек дуг. У них там что-то не ладилось, и Турнак иногда, не находя слов, размахивал перед лицом субтильного Богдана похожими на шары для боулинга кулаками. За мага я не боялся. Во-первых, гном был на редкость адекватным малым, плюс к этому Ваган, у которого кулаки были не меньше, незримой тенью маячил за спиной будущего родственника. Вопреки моим опасениям, родители Нарины приняли Богдана с распростертыми объятиями, а когда Ваган услышал, что артефактор может усилить его способности поводыря, то стал тенью неугомонного экспериментатора. Даже сейчас, занимаясь амуницией из люки, он одним глазом присматривал за Богданом, вдруг гном прибьет мага, тогда прощай мечта о собственном питомце. Наконец-то у меня появилось время разобраться с активированными Богданом обручами. Перебравшись на корму, я надел на голову тонкое кольцо из неведомого сплава и прислушался к своим ощущениям. Эффект был, но не особо впечатляющий. Сняв обруч, я понял, что могу дотянуться до спящих они на 3-м от нас судне, а секунду назад хорошо чувствовал тех, что находится на 5-м. Что ж, с дальностью понятно, а с пробой мощности придется подождать до высадки. Ближе к вечеру мы вышли на просторы Дальги, но задержались там ненадолго. Через час лоцман на передовом корабле приказал поводырю повернуть Акаиси в еще один приток Великой реки. Там, в излучине возле слияния 2 рек, мы и встали на ночевку. Довольно широкий водный поток вел нас в сторону Лархских гор, и против течения уставшие Акаиси тащили баржи почти 7 недель. По пути попадались городки и деревни, причем достаточно часто. Кельтские земли вообще были населены гуще славянских. В В каждом поселении местный глава передавал нам изрядное количество провианта и почему-то сразу уходил. И почти везде простые обыватели провожали нас настороженными взглядами. После второй такой встречи мы уже ничему не удивлялись, потому что помимо священника-снабженца увидели монаха из чистых. Он стоял на берегу с таким видом, будто собирался лечь костьми, но не дать жутким чудовищам растерзать несчастных жителей. Разговаривать здесь было не о чем. Промытые мозги встают на место очень трудно и под давлением железобетонных доводов, а их у нас не было. Конечной точки водного путешествия баржи достигли, когда пики горных вершин нависали над нами с немой угрозой, а река стала слишком капризной и мелкой. Неделя сидения на кораблях вымотала всех, так что высадка была воспринята с облегчением. Особенно радовались получившие возможность размяться они. По суше корпус мог бы добраться сюда и быстрее, но это если двигаться без обоза. К тому же весь предполагаемый маршрут был густо заселен, так что выбора у нас не было. Дав зверям время порезвиться, караван начал медленно втягиваться в ущелье по вымощенной на дне распадка дороги. Еще через несколько часов начался подъем к седловине перевала. К тому же возобновилось ворчание поводырей. Им не понравился мой приказ прицепить повозки обслуги к Хахковым и Хидеям. Впрочем, открытого противостояния не вышло, потому что правила в корпусе уже поменялись. Мне было достаточно косого взгляда в сторону Возгря, как боярин тут же начинал жестко наводить порядок во вверенном ему подразделении. Вот и ладненько, идея разделить полномочия и создать изолированную пирамиду власти и ответственности оказалась крайне удачной. Кроме того, становилось понятнее, почему Драган так отказывался от управления корпусом. В походных условиях Возгарь становился собранным и спокойным, а если выходил из себя, то только для того, чтобы в кратчайшие сроки восстановить пошатнувшуюся дисциплину и подстегнуть нерасторопных поводырей. Так что забот в походе у меня почти не было, и я занялся обучением Рудова. Плохо, что условия были неподходящими, но раньше мешали постоянные линьки. Я уводил Злюку в сторону от каравана и гонял Рудова по окрестным скалам, заставляя забираться на каменные кручины и прыгать по деревьям. Ловкостью он не уступал шимпанзе, да только эта обезьяна заставляла гнуться вековые сосны, а более тонкие деревья ломала своим весом, как спички. Броня Рудова постепенно начала грубеть, вновь делая из него горбуна. Покрытый броней горб увеличился, образовывая своеобразный рюкзак, в который уже можно было засунуть даже меня, но только предварительно порубив на части. Перспектива не самая приятная, поэтому я гнал от себя подобные ассоциации. Мне до сих пор не приходило в голову, как можно оседлать Сагара, так что приходилось тренировать его как боевое сопровождение Хидея. После усиленной физзарядки для Сагары я переходил к тренировкам с обручем на голове. Эксперименты показали, что артефакт увеличивает радиус контакта, но мощность внушения оставалась той же, и перехватить управление чужого они мне не удавалось. А жаль, если честно, после откровений Богдана меня посещали фантазии об укрощении вражеских зверей прямо в бою, случись еще раз сойтись в схватке с аравийскими они. Во второй части тренировок я отправлял Рудова далеко вперед и заставлял охотиться на горных козлов. Однажды, увлекшись, Сагар взобрался на высокую скалу и, ринувшись за козлом, сорвался вниз. Рогатая сволочь с презрением посмотрела на летящего охотника и ускакала вверх по тонкой, как нитка, тропе. В момент, когда давно уже не маленькая туша моего питомца полетела на острые камни с высоты десятиэтажного дома, у меня на мгновение остановилось сердце. Но в следующий миг сработал инстинкт. Рудый шлепнул своими лапищами по отвесной скале. Из запястных бугров выскочили костяные лезвия и вместе с когтями на пальцах заскребли по камню. В стороны полетела крошка и искры, а на серой скале остались глубокие борозды. Съехав таким образом три четверти высоты, Рудый оттолкнулся от скалы и, провернувшись в воздухе, приземлился на четыре конечности, как кошка. «Ну ты даешь, шипастый!» — со смесью облегчения и гордости за питомца сказал я, похлопывая рукой по подставленной для ласки морде. Моего похлопывания по толстенной броне он, конечно же, не почувствовал, зато наверняка ощутил ревнивый удар скорпионьего хвоста злюки. Пришлось срочно разводить расшалившихся питомцев в стороны. Мне было хорошо, словно вернулся во времена объездки бома. Заботы ушли на задний план, вокруг свежий воздух, а рядом в моем полном распоряжении небывалая мощь магических зверей. До перевала мы дошли за сутки и столько же потратили на спуск. Исполинская стена Лархских гор словно делила мир на части. Справа были горные территории гномов, а слева – горы людей, и случившееся с Гурдагом сотоварищи говорило о том, что так будет еще очень долго. Взбираясь вверх, мы покинули вполне умеренный климат, а впереди, благодаря горам и прибрежным течениям, царило нечто похожее на субтропики. В Магадхе, граница с которой находилась в тысячи километров на юго-восток, говорят, вообще тропики с джунглями и прочими прелестями этого климатического пояса. Мало того, изменился не только физический климат, но и эмоциональный. Сидевшие за казавшимися им неприступными перевалами люди ничего не боялись, а здесь слухи о дикарском нашествии уже поселили страх в душах обывателей. Поэтому нас встретили вполне доброжелательно, люди радовались мощи и даже страшному лику чудовищ, ведь это были их защитники. Кардинально изменился и вид поселений. Эти земли Брадар отвоевывал уже после объединения, и переселенцы смешались даже больше, чем в центральных провинциях королевства. Климат тоже внес свои коррективы, и местные городки напоминали испанские поселения, а деревни вообще смущали меня откровенно тайскими строениями. Местная жизнь, так же как и за горами, группировалась вдоль водных дорог, да только теперь у нас не было специального транспорта, и в лодке можно было сгрузить только поклажу. Впрочем, даже это ускорило наше продвижение вдвое. По моим расчетам, весь путь от города фронта должен был занять 3 седмицы, но уже к концу второй мы начали замечать признаки приближающейся беды, навстречу потянулись колонны беженцев. А еще через сутки мы неожиданно вышли в расположение армии королевства. Успехи наших соперников настораживали. В войне с аравийцами рыцари и витязи не пустили врага дальше прибрежных территорий Дальги, а здесь какие-то дикари теснили бронированных всадников, как ветер пустыни передвигал барханы. Я не стал мучить себя попытками найти ответы на эти вопросы, а направился за ними прямо в палатку верховного воеводы. Во время продвижения к центру лагеря меня все больше поражал неприглядный вид королевского воинства. Казалось, они только что вышли из затяжного боя и никак не могли сбросить усталость. Лучше всего выглядела гвардейская тяжелая пехота в своих непробиваемых панцирях. Хотя что творилось в их душах потолще металла, мне было неведомо. Алан Мак-Юдирн встретил меня с видимой радостью, а заметив изменения в татуировке, вообще повел себя как с ровней. «Присаживайся, Владислав», — махнул он рукой в сторону походного стола и раскладных стульчиков, а сам полез в сундук за выпивкой. «Спасибо, ваша светлость», — поблагодарил я, выбирая себе место. «Брось», — небрежно махнул выуженный из сундука бутылкой ярл, «наедине можешь называть меня Аланом. Нас в этой гребаной армии вместе с тобой только 6 человек, так что не до реверансов. Что-то невесело вы об этом говорите, Алан. А чему радоваться? 6 человек, Владислав. 6 ярлов и князей на армию. 7 недель назад было больше 3 десятков, но после того, как 5 разорвали дикари, благородные воины вдруг вспомнили о важных делах в столице и, оставив вместо себя 100 сотников, убыли. Что это? Язык не поворачивается произнести слово «трусость» в отношении высокородных воев, но тогда какое слово мне использовать? А разве они имеют право покидать войска? Удивился я. Даже я могу так сделать, фыркнул верховный воевода. Наша древняя клятва обязывает обеспечивать армию рыцарями, но не требует личной отваги. Что-то загнило в этом государстве. Воеводу случившееся явно подкосило и выбило из равновесия. Проскальзывающие в его речах крамольные мысли до добра не доведут. поэтому я быстро сменил тему. Так в чем проблема с дикарями и как в этом могу помочь лично я? Проблем громаде, и, если честно, осталась надежда только на твоих монстров. Ярл, забыв о выпивке, подозвал меня к столу с расстеленной картой. Все началось вроде нормально. Один из магадхских князей, как его там, задумался ярл. А, вспомнил. Раджа Прабху, тьфу ты, язык можно сломать. Так вот от этого самого князька прибыл гонец с предупреждением, что на южном берегу Магадхи высадились черные люди и прошли сквозь все семь царств Магараджи, как нож сквозь масло, а затем перешли границу с Брадаром. Еще он лопотал о каком-то живом боге. Бред, усомнился я, но поддержки не получил. Еще месяц я думал точно так же, а сейчас уже не знаю. Владислав, 400 витязей и 100 рыцарей сгинули под голыми пятками дикарей. Во что еще мне верить? А что наши священники? Спросил я, уже немного заражаясь суеверием от воеводы. Здесь только чистые, тихим голосом сообщил маг Юдирн, глядя мне в глаза с таким видом, словно я моментально должен сообразить, в чем дело. И я сообразил. Понятно. Ну и что мне понятно? С самого начала было ясно, что с чистыми что-то не так, но не поднимать же панику только потому, что они не смогли справиться с дикарской мистикой. Не уверен, что здесь смогли бы справиться и подопечные кардинала. А что маги? Попробовал я зайти с другой стороны. В такой же панике, как и все остальные. Артефактные стрелы работают как обычно. Даже парочка аурных магов вступали в схватку и исправно побеждали плохо вооруженных врагов. Беда начинается, когда наши воины идут в контратаку. Назад не возвращается никто. Маги в такие атаки не ходят, поэтому ничего толком сказать не могут. А без контратак обходиться не пробовали. Бесполезно. Попробовав крови, рыцари словно с ума сходят и рвутся в самую гущу. Тяжелую пехоту и речную гвардию мне удается сдерживать. А дворяне и сами-то сроду не справлялись со своей спесью, куда уж мне. Ясно, что дело темное. Что скажешь? С затаенной надеждой посмотрел на меня воевода. Да уж, подкосила старика вся эта мистическая муть. Нужно думать и советоваться с харахами. Боюсь, здесь все намного сложнее, чем кажется. Иди, думай. Если что-то понадобится, сразу посылай гонцов к моему ординарцу, решительно сказал воевода, забирая со стола бутылку с вином, словно намекая, что мне трезвая голова нужнее, чем ему. А я хоть немного расслаблюсь. Вынырнув из-под полога шатра воеводы, я по-новому посмотрел на окружающий меня лагерь воинов. Теперь они не казались мне просто уставшими. Везде проскальзывала зарождающаяся паника.